ЧБ. Кейран отрезал мне пути к отступлению. Слева ко мне приближается Коннор, справа Ниал. Я бы мог набрать хорошую скорость, рванув вниз по склону, но Анна-Лиза не раз говорила мне, что Кейран очень быстро бегает. Чтобы очутиться на склоне, мне необходимо пробежать слева или справа от него. Но если он так быстр, то... Кейран ухмыляется и рукой манит меня к себе. Нет, вперед тоже не имеет смысла. Я поворачиваюсь и начинаю карабкаться вверх по склону из песчаника. Я ведь не раз лазал по нему раньше и знаю на нем каждый уступ и каждую выбоину, хоть с завязанными глазами залезу. И Кейран не поймает меня, ведь он стоит ниже по склону. Но несколько секунд промедления дали Ниалу и Коннору преимущество, так что, когда я взбираюсь на самый верх, Коннор уже бежит мне навстречу с протянутыми руками, упершись ими в мою грудь, он толкает меня вниз с обрыва. Падая на спину, я переворачиваюсь в воздухе и оказываюсь на голой земле на том же месте, в той же самой позе, в какой стоял там несколько секунд назад. Это было удачное приземление. И мне остается только рвануть вниз по склону холма, но едва я успеваю оторвать руку от земли, как в меня сбоку врезается ботинок, мой желудок подлетает к гортани, и я без дыхания падаю лицом вниз. Кейран своими здоровенными черными ботинками скребет землю рядом со мной, взрывает пыль и швыряет ее мне в лицо. Я пробую ползти и тут же получаю пинок под ребра. И еще один. Он намеренно не задевает ботинками мое лицо. Останавливается и придавливает мне голову, вжимая меня в песок. «Сядь ему на ноги», — велит Коннору Кейран, — «а ты держи ему руки, Ниал». Тот садится мне на голову, хватает мои руки и прижимает их к земле своими ногами и ладонями. Под его потной задницей нечем дышать. Я ничего не могу поделать. Кроме серой шерсти штанов мне ни черта не видно, и я только слышу, как пыхтит Ниал и нервно хихикает Коннор. Я не могу пошевелиться. Кейран говорит: «Знаешь, Коннор, что это такое?» Коннор недолго думает, потом отвечает: «Охотничий нож». Тут я начинаю дергаться, плеваться и ругаться. «Держи этого ублюдка крепко, Ниал». «Так вот, это французский охотничий нож. Отличные ножи делают французы. Погляди на его лезвие. Как оно красиво уходит в рукоятку. Отличный дизайн. Швейцарцы любят набивать свои ножи всякими прибамбасами, а ведь все, что нужно, это хороший клинок». Я слушаю, как лопается моя футболка, чувствую, как по спине прокатывается волна прохлады, и снова начинаю вырываться и сыпать проклятиями. «Держи его крепко и заткни ему рот этой половой тряпкой». Ниал подтягивает ноги, чтобы намертво оседлать, сует мне в рот кляп из моей же футболки, а я пытаюсь укусить его, но тут лезвие ножа начинает щекотать мне спину, я пробую увернуться от него, но Кейран не позволяет, а потом останавливает его на середине моей левой лопатки. «Начну, пожалуй, отсюда. Будем считать, что эта половина у него черная, и острие ножа входит внутрь. Боль медленно разрезает мне спину сверху донизу. Я ору и матерюсь, но футболка во рту гасит все звуки. Кейран шипит мне в ухо: «Ниал говорил тебе, держись подальше от нашей сестры. Ты черный кусок дерьма». Он опять втыкает острие ножа в мою левую лопатку, и я, стискивая зубы, визжу, пока он делает еще один надрез. Он снова останавливается и говорит: «Зря ты его не послушал», и медленно делает еще один надрез. А я схожу с ума, вопя и умоляю, чтобы кто-нибудь его остановил, но он все режет и режет, а я могу только визжать и молиться. «Сделаем перерыв». Все молчат. Только у меня в голове дикий звон, и еще я слышу нашептывание молитвы. «Пожалуйста, кто-нибудь, пожалуйста, сделайте так, чтобы он не продолжал». Кейран говорит: «Красиво, правда, Коннор? Хорошо смотрится». Я перестаю молиться и слушаю. Коннор не отвечает. Ниал говорит: «Кейран, кровь из него так и течет». Голос у него взволнованный. «Ох, чуть не забыл. Спасибо, что напомнил мне, Ниал. Я же захватил из лагеря порошок». Его голос звенит у меня в ушах. До меня вдруг дошло, о чем он говорит. У нас его называют возмездием. Моя молитва становится еще громче. «Пожалуйста, не дайте ему это сделать! Пожалуйста!» Он останавливает кровь. Нельзя допустить, чтобы все черные колдуны истекли кровью до смерти. Правда, я слышал, что порошок слегка жжет. Вот это мы сейчас и проверим, да? И тут я начинаю умолять... Про себя, конечно, но все же я умоляю: «Не надо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, нет, нет, нет!» «Эй, просыпайся!» Дышать уже легче. Ниал слез с моей головы. Футболки во рту тоже нет. «Просыпайся!» Черный ботинок, начищенный, но с приставшими к нему песчинками и мелкими брызгами крови, вот что я вижу. Я снова закрываю глаза. Кейран шепчет мне прямо в ухо. Он наклоняется так близко, что я чувствую его дыхание. «Как самочувствие? Порядок?» «Мне страшно. Боль в спине притупилась, но больше истязаний я не вынесу. Я отдам все, что угодно, лишь бы он прекратил пытку. Я бы встал на колени и умолял, и про себя я так и делаю. Я говорю, пожалуйста, не надо больше, пожалуйста. Я не могу это выговорить. Слова застревают у меня в горле, но про себя я умоляю его, пожалуйста, не надо больше». «Да ты плачешь». «Эй, Ниал, Коннор, он плачет». Молчание. «Как, по-твоему, он готов просить прощения, Коннор, за то, что избил тебя?» Коннор что-то бормочет. «Может быть, но я не уверен. А ты, Ниал?» «Да, я едва слышу Ниала. Голос у него злой». «Окей. Ну, ладно». И Киран снова наклоняется к моему уху и шепчет. «Так ты просишь прощения за то, что избил моих сопляков-братцев?» «Мне хочется сказать «да». Мне очень хочется сказать это. Про себя я так и говорю, но из моего рта не вылетает ни звука». «А за то, что встречался с моей сестрой, ты готов просить прощения?» «Как я ненавижу его за все мои слезы, крики и мольбы! Чем еще ты с ней занимался?» «Я хочу, чтобы он знал, что мы делали вместе, но ни за что не скажу ему этого. Никогда». «Что-то ты, по-моему, еще не готов, а?» «Я не готов. Я не стану просить прощения. Я настолько переполнен ненавистью, что уже ни о чем не жалею». «Ну тогда давай попробуем снова. С другой стороны. Здесь, наверное, твоя белая половина». Футболку снова запихивают мне в рот, и я чувствую, как лезвие скользит вдоль правой стороны моей спины, близко к хребту. Все надрезы, которые он сделал до сих пор, были на левой стороне. И я понимаю, что ждет меня дальше. Мне больно, когда он режет... Но думаю я только о порошке. Вот что по-настоящему страшно. Но Кейран не торопится. «Просыпаемся, просыпаемся!» Шлепок по щеке. «Уже почти закончили. Остался последний кусочек, мой самый любимый. Приятное принято приберегать напоследок, ведь так?» Я уже перестал думать. Молиться тоже перестал давным-давно. Я смотрю на песок. Крошечные гранулы... Оранжевые, кирпично-красные, красные и даже совсем крошечные черные. «Хочешь присыпать его порошком, Ниал?» «Нет». «Нет? Ну, тогда ты и Коннор». «Киран». Голос у Коннора совсем тихий. «Я...» «Заткнись, Коннор, бери порошок и сыпь». Киран садится недалеко от меня на колени и шепчет. «И смотри, чтобы этого больше не было, ты, черно-белый мешок дерьма. Не то в следующий раз». «Поймаю тебя, и прежде чем выпотрошить, отрежу тебе яйца. А я ненавижу его, проклинаю его и ору в футболку». Стемнело. Земля подо мной холодная, и я внутри тоже весь холодный, только спина в огне. Я почти не могу двигаться, но огонь надо погасить. Я катаюсь по земле. Кто-то кричит где-то далеко. Крики, голос Аарона, деревья как часовые, только они маршируют мимо. Чернота. «Натан?» — тихо шепчет Аарон мне в ухо. Я открываю глаза и вижу перед собой его лицо. Кажется, мы в кухне. Я лежу на столе, как цыпленок, поданный к обеду. Бабушка стоит ко мне спиной, делает соус. Дебора подносит чашку, над которой клубится пар, может быть, в ней вареный картофель. «Все будет в порядке. Все будет в полном порядке», — приговаривает Аарон. Голос у него какой-то странный. Дебора ставит чашку рядом со мной, и я вижу, что в ней не картофель. Мне становится страшно, очень страшно. Сейчас она будет трогать мою спину, и я умоляю Аарона не дать им прикоснуться ко мне. «Надо очистить порезы. Ты будешь в порядке. Все будет в порядке». А я все умоляю его не дать им прикасаться ко мне. Только слова, кажется, не рождаются в моем горле. Он крепче сжимает мою руку. Я снова просыпаюсь, все еще лежу на столе, как цыпленок. Рука Аарона крепко держит мою, спина горячая внутри, но холодная снаружи. Аарон тихо шепчет: «Натан, побудь со мной, Аарон». Солнце пригревает мне лицо, кожа на спине туго натянута, боль отдается в ней в такт ударом пульса. Я боюсь пошевелить чем-нибудь, кроме пальцев. Аарон по-прежнему держит меня за руку. Натан, воды. Поворачивай голову очень медленно. Я положу соломинку тебе в рот. Моргая, я открываю глаза. Я лежу на своей кровати наискось, моя голова свешивается с матраса. Внизу стакан воды и длинная соломинка. Попив, я ненадолго забываюсь сном, но тут же просыпаюсь от урчания в животе. Меня тошнит в таз, который оказался на месте стакана. Мне очень страшно, потому что каждый позыв рвоты отзывается сильной болью в спине. Когда я просыпаюсь в следующий раз, Аарон все еще сидит рядом со мной. Он говорит: «Бабушка сделала для тебя напиток. Сказала, чтобы ты пил его маленькими глотками. Вкус у него отвратительный. Должно быть, в него подмешали снотворное снадобье, потому что я засыпаю и просыпаюсь только следующим вечером. Я шевелю пальцами, но Аарона рядом нет. В комнате темно, но я вижу его силуэт на кровати. Он спит. В доме тихо, но из-за двери раздаются приглушенные голоса. И я поворачиваю голову в ту сторону, стараясь разглядеть в неплотно прикрытую дверь, кто там. Бабушка стоит на площадке лестницы с Деборой. Они разговаривают, и я напрягаюсь, чтобы расслышать, о чем. Но потом вдруг понимаю, а они не говорят, они плачут. Наутро я снова просыпаюсь от жажды. Стакан воды стоит внизу. Хорошо, что не надо больше пить снадобья. Я жадно высасываю воду через соломинку, издавая хлюпающие звуки, когда вода кончается. Тебе следовало пить небольшими глотками. Я слегка приподнимаю голову и вижу Аарона. Он сидит на своей кровати, свесив ноги и прислонившись к стене. Лицо у него бледное, под глазами темные круги. Как себя чувствуешь? Я задумываюсь и поворачиваю голову. Кожа на спине все еще стянута. Лучше, а ты? Он трет ладонями лицо и отвечает: устал немного. Хорошо, хоть ты не плачешь, — говорю я. Никогда еще не видел, что бабушка плакала. Я снова сосу через соломинку, хотя в стакане уже ничего не осталось. Потом перевожу на него взгляд и спрашиваю, что так плохо. Он отвечает, на мой взгляд, да. Некоторое время мы молчим. Ты меня искал? Когда стало поздно, я пошел искать тебя в лесу. Было около 10. Там тебя не было, я прочесал все закоулки. В полночь позвонила Дебс, кто-то сообщил ей, где ты. Она думает, что это был Ниал. Я рассказываю Аарону о том, что случилось, и о моих встречах с Анной Лизой. Он не отвечает, и я спрашиваю: думаешь, я свалял дурака, что встречался с ней? Нет. Правда? Вы ведь друг другу нравитесь. Она добра с тобой, и, ну, ты знаешь, она красивая. Мы снова молчим. Обещай, что больше не будешь с ней видеться. Я смотрю в пол и думаю об Анне Лизе, о ее улыбке, о ее глазах и о том взгляде, который застыл у нее на лице, когда я видел ее в последний раз. Натан, обещай мне. Я же не дурак. Обещай. Я обещаю тебе, что не буду дураком. Но смотрю я в пол. Аарон соскальзывает со своей кровати и садится рядом со мной на пол. Он нежно убирает волосы с моего лица и целует меня в лоб со словами: «Пожалуйста, Натан, я этого не вынесу». Мои раны заживают быстро, даже если учесть, что я сын колдуна и колдуньи, и все же проходит целых 5 дней, прежде чем мне снимают повязки. Я стою в ванной комнате спиной к большому зеркалу и смотрю на себя в бабушкино зеркальце. Аарон спросил меня на второй день, объяснил ли Киэрон, что он делает. Тогда я понял, что это были не просто порезы. Шрамы идут от лопаток до поясницы, на левой стороне буква «Ч», на правой «Б».